Она посмотрела на пол, как будто впервые увидела. На полу был солнечный, желтый и коричневый ковер, а дальше в дверном проеме начищенный светлый паркет и книжные полки от пола до потолка, и креслице выглядывало, изогнутая спинка, зеленое сукно, и стремянка на латунных, обтянутых резиной колесах, и малиновая портьера с золотыми бомбошками по краю, и портрет. Портрет значительного седовласого господина с лицом одухотворенным и даже несколько возвышенным над каминной полкой. Интересно, камин настоящий или поддельный? «Это отец Димы, Степан Петрович», — пояснила горничная, увидев, что гость застыл, так и не сняв ботинка. «Известный художник, лауреат государственных премий, его работы выставляются в Манеже и в Третьяковской галерее». Она говорила тоном экскурсовода, который любит свою работу и гордится своими экспонатами. Портрет написал Александр Шилов. Точно, Шилов. Никоненко не был знатоком художественных направлений, но этого самого Шилова он все-таки где-то видел. Все картины были такими же, как портрет хозяина дома, слащавыми, многозначительными, увесистыми. Красотища лезла на передний план. За ней было не разобрать, хороша картина или плоха. А может, и разбирать было нечего. «Сюда проходите, пожалуйста», — пригласила горничная, когда Никоненко наконец разогнулся. Без башмаков он чувствовал себя идиотом, а тапки она, конечно же, не предложила. Комната с портретом была громадной, зал, а не комната. Еще капитана поразил бильярдный стол с выложенным треугольником костяных шаров. Стол стоял в глубине комнаты под висячим белым шатром абажура. И казалось, что никакое третье тысячелетие не наступало. Что до него еще лет 150 спокойной, прочной, устойчивой и понятной жизни, с медным самоваром, изящной чайницей, привезенной знакомым дипломатом из британских колоний, с китайской коробочкой с цаплей на крышке, с пасхальным звоном колоколов, с тонкой белой шалью на округлых плечах, с «Боже, царя храни по праздникам», с начищенной бляхой городового, что всегда стоит на углу Поварской. «Дима, к тебе пришли», — постучав в темный дуб, сказала горничная и распахнула дверь. Солнце ударило Никоненко в глаза так, что пришлось на секунду зажмуриться. «Спасибо, Люся», — где-то внутри этого света произнес бархатный голос. «Ты теперь нам чаю подай». «Желаете чаю?» — спросила Люся, пропуская капитана в комнату. «Или, может быть, кофе?» «Чаю», — пробормотал Никоненко. «Сахар, лимон, молоко». «С сахаром и с лимоном», — сказал он тоном ломового извозчика, которого почуют за услугу. «Может быть, подать бутерброды?» «Подай, что хочешь. Не обращайте на нее внимания. Она привыкла нас кормить и считает, что все, кто приходит, являются именно поесть». Из солнечного света материализовался молодой красавец, и Никоненко моментально понял, почему Мария Суркова, не слушая свою подругу, таскалась на него смотреть. Он был хорош. Не американской киношной красотой, где все одинаково красивые, и задницы, и лица, а красотой настоящей, очень мужской и в то же время очень одухотворенной. У Дмитрия Лазаренко было тонкое лицо, породистый нос, веселые глаза, пшеничные, чистые и густые волосы. В плечах, как положено, косая сажень. «Федор очень на него похож», — подумал капитан отстраненно. «Садитесь», — предложил Лазаренко и даже несколько подвинул кресло в сторону капитана. «Чем могу быть вам полезен? В прошлый раз со мной, по-моему, другой». «Так и есть, как и есть», — заговорил Никоненко, вытаскивая на свет Федора Ивановича Анискина. «В тот раз один, в этот раз другой». «Не нашли?» — спросил Дмитрий Степанович, расслабляясь от подхалимского капитанского тона. «Не нашли», — сокрушенно вздохнул Анискин и даже посмотрел виновато. «Потому и пришли к вам за помощью, уважаемый Дмитрий Степанович». «Да чем же я могу?» «Очень, очень даже многим», — затарахтел Анискин. «Вы художник, а у художников потрясающее внимание к деталям и наблюдательность, и умение замечать мелочи. Вот, например, Например, кто стоял у ворот, когда вы выходили из школы?» «Сидорин стоял, принимая мяч», — отозвался Димочка. Глаза у него стали еще веселее. «Дина стояла», — Женька Первушин мелькнул. «Еще кто-то стоял из параллельного класса, я точно не помню. Кроме того, я их не всех знаю». «Вот видите, видите», — вскричал капитан, — «как дети кричат «ага», когда их что-то поражает. Я так и знал. А теперь скажите, слева или справа на сцене стоял ящик с записками?» Он был уверен, что Лазаренко обязательно спросит, какой ящик. Вместо этого он сказал беззаботно: «Сначала слева, если стоять лицом к сцене». А потом он куда-то делся, черт его знает куда, я не следил. «Так, значит, ящика не было. Суркова не ошибается. Что такое с ним связано, с этим дурацким ящиком? В этот радостный вечер, когда мы празднуем встречу...» «Пока попразднуем, пожалуй, встречу с Дмитрием Лазаренко». «Дмитрий Степанович, дорогой вы мой, вы же мне первый помощник и друг. Я на вашу художественную наблюдательность теперь буду ставку делать. Вы не поверите, никто, ну никто ничего не помнит. Даже потаповские охранники, а уж они-то должны быть». Упоминание об охранниках художнику не понравилось. Но он, как и должен был, приписал все милицейской непрошибаемой тупости. «Вы видели, как все произошло?» «Видел. Правда, на Маню я не смотрел, я смотрел на Дину. Она стояла у самых ворот и курила. Кто-то приглашал в бар, и я думал, пойти или не пойти. Потом на дороге машина затормозила, я подумал, что это кто-то ненормальный паркуется. Сидорин курил чуть правее, почти на клумбу залез и курил. А что курил, не заметили, Дмитрий Степанович?» Димочка весело и легко задумался. «Конечно, я не помню, но могу вам сказать, что пачка была белая, в центре синяя. И название написано тоже в центре». «Потрясающе!» — воскликнул Анискин. «Удивительно! Как вам это удается?» «Белая с синим пачка могла означать любые сигареты, от парламента и до примы». Кто-то за углом с надписью «I love you» курил приму. Долго курил. Набросал целую кучу окурков. «Сидорин?» «Вполне возможно. Зачем он там стоял? Что именно высматривал?» «А еще кого вы видели?» «Еще кто-то шел в коричневом плаще. Такой коричневый безобразный плащ в стиле 60-х. У моей бабки такой. Она в нем ходит на партсобрание. Притворяется бедной, чтобы товарищи по партии не осудили». «Опять коричневый плащ. Он шел к воротам или на вас?» «Ну, таких деталей я не помню. Я даже не помню, шел он или стоял этот плащ». «А Сидорин во что был одет?» «Во что-то светлое, в светлую куртку, пожалуй». «А вы сами?» Димочка засмеялся. Немножко неестественно засмеялся, и Никоненко это заметил. «Вы что, подозреваете, что это я стрелял в Митьку Потапова, а попал в Маню Суркову?» что вы, Дмитрий Степанович», — переполошился Анискин, — «как можно?» «Я был одет в пальто и костюм. Могу показать вам, если желаете. У нас с Потаповым похожее пальто». Он сказал это с таким самодовольством, что Никоненко стало смешно. «Какие же?» «Черное кашемировое. Костюм коричневый, пиджак в мелкую клетку. Показать?» Никоненко его пиджак и кашемировое пальто не очень интересовали. Зато его интересовал коричневый старомодный плащ в стиле 60-х, в котором его бабушка посещала партсобрание. «Дмитрий Степанович, а записок вы никому не писали?» «Записки?» — переспросил Димочка и ответил, запнувшись. «Нет, не писал, мне даже в голову не пришло». Почему-то слово «записка» его беспокоило, и Никоненко это заметил. Димочка пропустил мимо ушей вопрос про ящик. Этот ящик его совершенно не интересовал. «О каких еще записках может идти речь, если не о тех, которые кидали в ящик?» «Имеет это отношение к делу или нет?» В дверь тихонько постучали, и вошла давешняя Люся. В отличие от секретарши Алины Латыниной, Подноса у нее в руках не было, зато она катила маленький деревянный столик на колесах.